Глава 6. «Что это было?» — первым опомнился Блес. «Сложно сказать с уверенностью», — задумчиво протянул виконт Антуан. «Но с Теодором явно что-то не так. Чтобы головешка из похмелья отказался от пива?» Казимир озадаченно почесал затылок. «Может, с ним горячка случилась? Белая?» Дюэскальзер был категоричен. Алкогольный делирий не мог бы наступить так быстро. «Рэйчел, пошли поговорим», — потянул я жену за руку. «Мне кое-какие мысли пришли». Проходя по двору в отведенные нам покои, мы увидели Теодора в окружении нескольких воинов дружины Эйдвина Бычья Кость. Тед что-то вещал им, а они внимательно его слушали. Вид у головешки по-прежнему был надменным, и, разговаривая с ними, он, что называется, цедил через губу. «Это несложно уяснить, если у вас есть хоть капля мозгов». Вот и все, что нам удалось разобрать. Начал я издалека. «Рэйчел, а как ты смогла вставить в перстень камешки? Работа тонкая, не каждый ювелир возьмется». «Лео, они как будто бы сами прилипали. Только поднесешь какой-нибудь из них, так он сразу раз и уже не оторвать». «А в каком порядке ты их вставляла?» Любая мелочь была важна, прежде чем задействовать логику. «В том самом, когда они должны были сложиться в узор, который излечил бы головешку от пьянства. Согласно Ависьену, бриллиант должен находиться по центру, изумруд вверху, слева и ниже от него топаз, в самом внизу аметист». «Рэйчел, потом. Все равно я тот же топаз от аметиста не отличу, тем более они цветом похожи. Или нет?» «И как все прошло?» «Когда я прокралась к Теодору, в доме никого кроме него не было». «А где были Блес и остальные?» «Они во дворе снегом растирались после вчерашнего». «Собственно, да. Вчера все они вышли из-за пиршественного стола в таком состоянии, что утром только снегом на морозе и поможешь. Беда в том, что мало его уже, он подтаивает. Весна на носу». «Ну а я головешке перстень на палец и надела. Но дальше пошли проблемы». «Какие именно?» «Мне все перстень не удавалось с руки снять. Он брыкался. Перстень, как и любое другое лекарство, необходимо применять дозированно. В случае с ним по времени. В общем, передержала я перстень. Думала, ничего страшного, если головешка вообще пить перестанет. Даже пиво в жаркий день. Что в итоге получилось, сам видел». «Видел. Отчего бы перстень Теда не излечил, он явно переусердствовал». Оставался единственный вопрос. «Рэйчел, скажи, есть у твоего перстня такое свойство, как избавлять человека от мнительности? Или даже потери самооценки? Тоже ведь страшное дело, согласись. Когда человек перестает себя ценить, ничего хорошего из этого не выходит и, как правило, заканчивается тяжелой депрессией. Или в случае с людьми благородными — сплином». «Есть». «Все. Фактов уже достаточно для того, чтобы прибегнуть к логике». «Лео, ты хочешь сказать, что я надела его другой стороной?» «Обычно Рэйчел понимает меня с полуслова, даже когда речь не идет о том, что я желаю на завтрак». «Именно. Узор получился тот же, что и от пьянства, но только в зеркальном отображении. Правда, моя догадка будет верна в том случае, если ты сейчас заглянешь в книгу и убедишься, что все так и есть». Пока Рэйчел лихорадочно листала книгу, я подошел к окну. Головешка за время, что я его не видел, успел заработать под глаз синяк, но по-прежнему олицетворял собой надменность. «Все верно. Гордыня и самоуничижение — качества противоположные. А Рэйчел перстень на его пальце в силу обстоятельств передержала». На моих глазах головешка зашел в какой-то дом. Пробыл он в нем недолго. Дверь буквально тут же распахнулась, и Тед вылетел из нее, сопровождаемый мощным пинком под зад. Хорошо Рэйчел не видела, иначе слезами бы и зашла из-за своей ошибки. «Любимая, долго еще?» «Подожди, Лео. Сам знаешь, какая она толстая. Головешка поднялся на ноги, огляделся по сторонам и направился куда-то еще. «Что-то мы все время его неудачно лечим», — с грустью размышлял я. «Хотели избавить от чрезмерной трусости? Сделали смелым, как два дурака. От жадности? Получился настолько эстет, что иной раз таки хочется заехать ему в морду. Теперь пьянство и снова неудача». Пройти Головешке удалось немного. Из дома, где квартировали Блес с остальными, выскочили все трое. Обнаженный торс виконта, а у них жарко натоплено, перечеркивала перевязь со шпагой. Одеваться ему было некогда, но показаться на улице без шпаги виконту непозволительно. Они подхватили отчаянно дергающего всеми конечностями Головешку и уволокли его в дом. Мудрое решение. «Лео, ты был прав. Все так и есть», — раздался за спиной голос Рэйчел. «Запас перстней у нас был, теперь только и оставалось, что раскурочить очередную диадему». Когда мы вошли в дом, то обнаружили Головешку, привязанным к подпирающему потолочную балку столбу. Во рту у него торчал кляп, один глаз заплыл практически полностью, но выражение другого излучало высокомерие. И еще он заносчиво задрал подбородок. «Лео, что с ним случилось?» — с порога встретил меня вопрос Блеза. «Он за кого нас всех принимает?» «Господин Леонард», — поддержал его виконт Антуан, который успел снять перевязь и занимался очередной рыбиной. «Поверьте, будь он дворянского сословия, давно бы уже получил вызов». «Сейчас все поправим», — успокоил всех я. «Рэйчел, надевай на него перстень». «Погоди, Лео, нам нужны песочные часы, чтобы все было точно по времени». «Ой, я их в спальне Эйдвина видела», — сказала присоединившаяся к нам по дороге Мэри. А когда все подозрительно на нее покосились, чего она там забыла, покраснела и торопливо добавила: «Через открытую дверь». «Ну так сходи и попроси», — приказала служанке Рэйчел. В ожидании часов я ходил из угла в угол. «Лео, может быть, пивка? А рыбка у нас?» Приглашая за стол, Блес даже глаза закатил. «Нет. Не время расслабляться. Вначале нужно покончить с делами». Затем мне пришла в голову мысль: «Рэйчел, а как мы его будем лечить?» «Чтобы сбить с Головешки спесь, нужен какой-то особый узор. И вдруг Рэйчел о нем не знает?» «Есть, Лео, один, который способен сбросить все, что перстень уже дал какому-то конкретному человеку». «Полностью?» «Да». «Значит, Головешка опять будет трусом и алкоголиком?» Рэйчел тяжело вздохнула. «Перстень совсем не тот, что вышел из-под рук прежних. Камешки невозможно передвинуть. Не хотела говорить тебе, но у нас нет выбора. Запас камней у меня остался на единственный раз, и я намерена приберечь их на исключительный случай. Вот и выходит, что либо мы сделаем Головешку таким, как прежде, либо он останется такой, как есть». «Жаль. Трусливый Головешка, который боится даже собственной тени, совсем не помощник в предстоящей нам миссии. Но и оставлять его в нынешнем состоянии категорически нельзя. Тед за полчаса успел уже столько раз огрести, причем находясь в дружественной среде. Так что же с ним случится, что если он угодит во враждебную?» И все-таки следовало посоветоваться с остальными. «Значит так, други мои», — заявил я, присаживаясь к ним за стол и получая наполненную до краев кружку и размягченную ударами виконта рыбу. «Разговор нам предстоит серьезный». Я кратко и по существу объяснил суть дела. Если разобраться, прежнего Головешку до его лечения перстнем знал только Блез. Казимир и виконт Дюэскальзер познакомились с ним позже. Но и они должны принять участие в обсуждении. Во всяком случае, для того, чтобы прежний Головешка не стал для них неожиданностью. «Пусть Тед будет таким, как и раньше», выслушав меня, не задумываясь, сказал Блез. «Да, когда-тошнюю его трусость смело можно было брать эталоном в палату меры весов, но...» Он поднял палец, к ногтю которого прилипла перламутровая рыбья чешуйка. «В этом есть и свои светлые стороны». «Какие светлые стороны могут быть в трусости?» — недоуменно спросил виконт Антуан. Трусость — это всегда низко и недостойно мужчины. К тому же трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься. Согласен, кивнул Блес. И все-таки она найдется, светлая сторона. Лео не даст соврать. Поясни, приказал я. Мне совсем не хотелось подтверждать его тезис о том, что трусость — это не всегда плохо. Иначе что обо мне подумает Дюэскальзер? Мнение Казимира тоже было немаловажно. Охотно. Вспомни, Лео, как все происходило в те времена, когда мы еще не излечили головешку от трусости. Караул на ночь можно было не выставлять. Он спящий сразу же на ноги вскакивал, едва только в округе объявлялась опасность. Мне только и оставалось, что кивнуть. «Что это с ним?» — глядя на головешку, поразился Казимир. Морда у Теда побагровела до свекольного цвета, и я прыжком оказался возле него, полагая все дело в кляпе, который не дает ему возможность вздохнуть, когда он выплюнул его сам. «Ну так что, навозные черви? Вы настолько боитесь услышать о себе слова правды, что заткнули мне рот?» Лицо его искривило презрительная усмешка. Не надо и говорить, как быстро кляп вновь оказался на своем месте. Кому доставит удовольствие выслушивать о себе правду в его разумении? За спиной скрипнула дверь, пропуская Мэри. Лицо у нее немногим отличалось от того, каким не так давно оно было у головешки. «Что с тобой?» — переполошилась Рэйчел. «Тебя кто-то обидел?» «Если мужчина обнаруживает девушку в своей спальне, это совсем не значит, что она пришла туда намеренно», — возмущенно заявила та. «Вернее, даже если девушка пришла туда намеренно, это совсем не значит того, что они сразу подумают». И принялась торопливо рассказывать. «Я ждала-ждала возле спальни. Его все нет и нет, а вы же срочно меня послали. Ну и решила, возьму без спроса ненадолго и сразу же назад принесу. Только в спальню зашла, а дверь сзади стук, замок щелк, а сам он руки ко мне тянет. В общем, получилось так, что часы я разбила о его голову». Я набычился. Ничего не имею против того, чтобы Мэри оставалась в спальне Эйдвина до утра или вообще из нее не выходила. Ее нравственность — ее личное дело. Но когда своего желают добиться силой от человека, который находится среди моих людей, прежде всего оскорбляют меня. Я уже собрался пойти и высказать все, что думаю хозяину замка, когда он заявился сам, держа на лице виноватое выражение, а в руках клипсидры. «Вот», — сказал он, прикладывая ладонь к здоровенной шишке на лбу. «Кроме водяных часов других в замке не нашлось. Но и с ними подождать нужно. Они в кладовке хранились. В ней не отапливается, и вода замерзла. Кто же мог знать, что ты за часами?» — обратился он к Мэри. «Я холост. Ты девица видная. А женщины в мою спальню приходят только за единственным». «Могли бы вначале спросить». Эйдвин пожал плечами. «Имя я всегда потом уже спрашиваю, если еще не знаю». Пришлось их объяснение прервать, ведь они могли затянуться надолго. Головешка снова начал багроветь. Того и гляди, опять кляп языком изо рта вытолкнет, тогда достанется и Эйдвину. Тем более лед в часах успел превратиться в воду. «Рэйчел, не будем откладывать». «Лео, тут еще какое дело? Согласно книге, вначале нужно погрузить головешку в летаргический сон. Или хотя бы в обычный». «Рэйчел, тебе нужен летаргический сон? Ну, мы его сейчас мигом устроим», — широко улыбнулся Блез. И, подойдя к Теодору, спросил. «Так кто назвал меня внебрачным сыном шакала, падшим настолько низко, что дальше уже и некуда?» После чего коротко ударил его кулаком в челюсть. Головешка потерял сознание, прежде чем Рэйчел с Мэри успели ойкнуть. «Рэйчел, четверти часа хватит? Ты обращайся, если сон нужно продлить». Рэйчел повела себя неожиданно. Вместо того, чтобы надеть на палец Теодора перстень, она выронила его из рук и бросилась к Теду. «Головешка, головешечка!» — плача навзрыд кричала она. Понять реакцию Рэйчел, учитывая тонкости ее натуры, было легко. Если вдуматься, все лишения Теодора связаны с ее неудачными экспериментами с перстнем. «Казимир, Блес, быстро отвязали его и положили на лавку. Мэри ветром за моей лекарской сумкой. Головешечка!» Теодор пришел в сознание до того, как вернулась Мэри. Он посмотрел вокруг себя, ощупал вначале заплывший глаз, затем желвак на челюсти, который был заслугой Блеза. «А перстень на пальце откуда у него взялся?» — пораженно спросила Рэйчел. «Кто головешки его надел? Ровно минуту нужно было держать, а он уже сколько?» Ее голос был преисполнен отчаянием. «Я?» — со смущением признался Эйдвин Бычья Кость. «Мне показалось, что он с руки у него слетел». Мэри действительно была подобна ветру, ибо вернулась с лекарской сумкой Рэйчел практически сразу. Посмотрев на головешку, который к тому времени сидел на лавке, она спросила: «Получается, сумка уже не нужна?» «Нужна», — ответила Рэйчел. «Для успокоительных капель и для меня». Теодор меж тем выдал первую фразу. «Господин виконт Антуан дю Эскальзер, отойдите, пожалуйста, от окна». «А что с ним не так, Теодор?» — полюбопытствовал тот. «С ним все нормально, но через него может прилететь стрела или арбалетный болт». Мы с Блезом, не сговариваясь, вздохнули. К головешке вернулась его прежняя трусость. Что с Антуаном может случиться внутри замка под защитой высоких стен и на глазах у его хозяина? Парни продолжали пить пиво, закусывая его покрытой янтарными капельками застывшего жира рыбой, даже на взгляд отменной, но теперь в компании с головешкой и Эйдвином Бычья Кость. Мне, к глубочайшему моему сожалению, пришлось их покинуть, чтобы поговорить с Рэйчел. «Любимая», — сказал я, и голос мой был таким же мягким, как послевкусие пива, которое сейчас пили без меня. «Эксперименты с перстнем придется прекратить. Нам вообще лучше о нем забыть на время». И еще было жаль две раскуроченные диадемы. «Понимаю, Лео», — вздохнула она. «Недаром же говорят, что благие намерения и глупость вечно идут рука об руку». Замок мы покинули на следующий день в компании Эйдвина Бычья Кости и нескольких его воинов. Головешка свою вновь приобретенную трусость практически ничем не проявлял, разве что частенько бросал по сторонам настороженные взгляды. Но его поведение легко было объяснить укоренившимися в нем повадками матерого лазутчика. «Да уж», — поморщившись, сказал Блеск, когда полозья саней в очередной раз проскрежетали по оттаявшему от снега участку, которые то и дело нам попадались. «Вскоре придется приобретать тележку». «В ней не останется смысла», — пожал плечами дю Эскальзер. «Сани нужны для перевозки дров, которые при наступлении тепла уже не понадобятся. Ну а багаж можно погрузить на самого Трабора, как раньше. Мои мысли куда больше занимает другое». «Что именно, Антуан?» «Возможность использовать его в военных целях. Леонард, вы говорили, что на борту улыбки покойника вам без него ни за что бы не справиться. Нет никаких сомнений, подобная ситуация может возникнуть и в будущем, едва только мы достигнем предела в Горданике». «Тогда на улыбке покойника, когда я вот-вот должен был погибнуть, Трабор помог по зову своего шестеренчатого сердца, или таких же мозгов, кто заглядывал в его внутренности. И у меня нет никакой уверенности, что тот же зов снова заставит его прийти мне на помощь. Гаспар умеет исполнять незамысловатые приказы, в точности как наш пес Барри. Сидеть, лежать, пошли, и сгинь с моих глаз долой. Все остальное он делает по собственному разумению». Но чтобы приободрить и виконта, и всех остальных, которые внимательно прислушивались к нашему разговору, со всей доступной твердостью я сказал: «Антуан, Трабор обязательно нам поможет». И подстраховался. Но только при исключительных обстоятельствах. Чтобы впоследствии можно было сказать, обстоятельства сложились не исключительные. Затем, желая их убедить окончательно, вознеся над собой руку, щелкнул пальцами. Гаспар мгновенно встал на одну лапу, задрав две другие в небо, чтобы некоторое время идти только на ней. Причем настолько ловко, что в его походке практически ничего не изменилось. Разве что высыпалась часть углей из жаровни. Этому нехитрому действу втайне от всех я обучил Трабора в часы вынужденного безделья еще далеко на юге. И пусть мне даже частично не представлялось, чем такое его поведение сможет помочь нам в жарком бою, остальных демонстрация впечатлила. «А что, если прикрепить к двум верхним ходилкам Гаспара по мячу и заставить ими махать?» Тут же пришла мысль Казимиру. «Тогда появится возможность послать его в бой впереди всех, некоторое время выждать, а затем только и останется, что собрать трофеи». «Не беспокойся, он и без всяких мечей справится», на всякий случай уверил я Казимира, скромно умолчав о том, что Гаспар не желает идти впереди, а всегда только следует за мной, как собачонка. Но в таком случае получается, в бой мне придется ринуться первым на значительно превосходящие силы врага. Чего совсем не хочется сейчас, и вряд ли появится желание в будущем. «За следующим поворотом дороги покажется Стокгард», объявил Эйдвин, который после ходьбы Трабора на единственной лапке и моих слов начал относиться к механизму куда с большей опаской. И действительно. Вскоре нам открылся вид на речную долину, в глубине которой находился Стокгард. Немалый даже по южным меркам город, обнесенный высокой крепостной стеной, что в этих суровых краях совсем не лишнее. Правда, его архитектура вызвала сомнения. Множество торчащих в небо указующими перстами башен. Отсюда издали. Создавалось такое впечатление, что обычных домов и нет, одни только башни. «Блес, а почему так?» — поинтересовался я. «Земля в черте города настолько дорогая, что его жителям приходится изворачиваться». «Лео», — ответил он, предварительно покачав головой. «Если бы я много раз не убеждался в твоем уме, сейчас подумал бы, что ты тупень, подобно головешке. Это же очевидно». «Что очевидно? И для кого?» «Для всех без исключения. Чем выше у тебя дом, тем больше ты возвышаешься над остальными людьми, тем самым подчеркивая свою в этом мире значимость. Иным домам уже несколько столетий, но его хозяева все продолжают строиться». «А дома не заваливаются от своей высоты?» Некоторые из них даже отсюда казались наклоненными. «Случается и такое. Но на землю падает все. Яблоки с яблонь, сами яблони. Да и люди, когда запнутся, не улетают же в небеса». «Лео, может, мы найдем себе приют где-нибудь за городом?» — попросила Рэйчел. «Что-то башни мне никакого доверия не внушают. И еще не хочется добираться из спальни в столовую через несколько этажей, что наверняка происходит в каждом из них». Я и сам склонялся к подобной мысли. Блес, безусловно, прав. На землю в конечном счете падает все. Но нет ни малейшего желания упасть на нее вместе с домом. «Для чужестранцев есть в Стокгарде и обычные дома», — успокоил нас Блес. Проблема возникла перед въездными воротами. Стражники категорически отказались пропускать внутрь Гаспара. «Относительно механизмов прежних, у нас есть предельно четкие инструкции», опираясь на секиру, сказал старший. «И они гласят, только с личного разрешения самого Торла». Со слов Блеза я знал, Торл — местное название губернатора. Оно имеет древние корни и происходит от племенного вождя. Не помогла и золотая монета. «Нет», — покачал головой страж. «Разве только в случае, если вы сумеете спрятать его в карман. Или в торбу». Что, конечно же, было невозможно. Бросить Трабора за стенами означало, что вскоре он к нам присоединится, и ничто не в силах его остановить. Даже городские стены, на которые Гаспар вскарабкается так же легко, как на мачты тех кораблей, на которых мне пришлось вместе с ним побывать. Приковать цепями? Затея не менее безнадежная. Если Гаспару не хватит сил их порвать, значит, он придет к нам с куском того, к чему они были прикованы сами. Ну и зачем нам лишний ажиотаж? И потому мы с Рэйчел, головешкой Мэри и псом Барри нашли себе приют на постоялом дворе недалеко от городских ворот. Блес вместе с Казимиром и Виконтом присоединились к Эйдвину «Бычья кость».